И дальше имам Ахмад, рахимаху Аллаху Та'аля, говорит: «Ва-раджму хаккун аля ман зана, ва кад ухсина иза а'тарафа, ау камат алейхи байинатун». وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. Он говорит, и побивание камнями для того, кто состоял в браке и совершил прелюбодеяние, является заслуженным, если он признался в этом и было доказано, что он это совершил. И побивал камнями за прелюбодеяние, как пророк صلى الله عليه وسلم, и побивали камнями праведные халифы. Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упомянул о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, побивал камнями. А кого пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, побивал камнями? Пророк, алейхи саляту вассалям, побивал камнями Маиза, а также Гамидию. И почему имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, упомянул данный вопрос в этой своей книге, которая называется «Основы Сунны»? А причина упоминания им этого вопроса состоит в том, что хавариджи отрицают такое наказание, как ар-раджм, то есть побивание камнями. Однако Ахли Сунна валь-Джамаа, они передавали друг от друга это, приводя примеры на это, и передавали иджма, единогласное мнение в данном вопросе, о том, что раджм, то есть такое наказание, как побивание камнями за прелюбодеяние, которое совершил женатый человек, то это является установленным в религии Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, по единогласному мнению всех обладателей знаний, даже если их хавариджи отрицают это. И единогласное мнение привел Ибн аль-Мундир, рахимахуллаху тааля, а также другие ученые из числа имамов сунны. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: «Ваман интакаса ахадан мин асхаби Расулиллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, ау абагадаху би хадафин, кана минху». أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Великие слова, которые упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. И он опять возвращается в этой же своей книге к чему? К такому вопросу, как сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Ибо на самом деле, испокон веков, начиная от рафидитов, а также подхватили это последователи рафидитов, а также подхватили это другие, некоторые такфиристы, некоторые хавариджи, некоторые ихваны, то есть эту идеологию. А это что? А это опорочение сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, этими словами хочет указать на важность этой темы, темы сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И смотрите, он говорит: «И тот, кто порочит кого-либо из сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, или ненавидит его за какое-то событие, которое произошло с ним, или говорит об его недостатках, тот является нововведенцем». Он упоминает великое правило, я еще раз подчеркну, он упоминает великое правило. Какое правило? И это правило каждый должен знать, каждый должен заучить и каждый должен всегда помнить. А это правило состоит в том, что каждый, кто порочит хотя бы одного сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, тот является заблудшим еретиком, заблудшим нововведенцем. И нету разницы, кто бы этот сподвижник не был. Будь это Абу Гурайра, будь это Муавия, будь это Абу Бакр, будь это Умар ибн аль-Хаттаб, будь это даже бедуин, который помочился в мечети пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Любой сподвижник посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, какой бы он ни был, какое бы он место ни занимал, кто его опорочит, проявит к нему ненависть, любой, кто говорит об его недостатках, этот человек является нововведенец, заблудший еретик. И нету разницы, опорочил хоть даже одного сподвижника какой-нибудь призывающих просторах интернета, или опорочил сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, или проявил к нему ненависть, или начал упоминать о его недостатках с целью унизить этого сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, будь какой-нибудь ученый или так далее. Нет, если он совершил это действие, этот человек становится еретиком, нововведенцем из числа приверженцев нововведения заблудших людей. И хотелось бы, уважаемые братья, упомянуть на один из тонких вопросов, связанных с этой темой, который необходимо понять, братья. Вопрос заключается в том, что необходимо делать разницу между тем, когда ты упоминаешь о каком-либо событии, которое произошло с подвижником пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, с какой целью? С целью унизить его и опорочить его. То вот это действие является недозволенным. И тогда человек становится кем? Заблудшим еретиком. И сделать разницу между тем, когда ты упоминаешь о каком-то действии сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, но не для того, чтобы унизить и опорочить, а для чего-то другого. Как, например, когда упоминается о законоположениях притеснителей. Некоторые упоминают, например, Муавия ибн Аби Суфьяна приводят пример. Или других каких-нибудь сподвижников, как это делал кто? Имам Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля. В этом случае это не заходит в вопрос какой? Вопрос унижения и опорачивания сподвижника пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А это всего лишь делается из раздела сообщения, информации, для извлечения из этой киссы, из этой истории, из этого рассказа или из этого действия шариатское законоположение или что-либо другое. И поэтому передается, когда имам Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, упомянул про Муавию, радиаллаху анху, когда разбирал тему о притеснителей, Яхья ибн Ма'ин, рахимахуллаху та'аля, прицнул имама Ш-Шафии за это дело. Зачем ты так упоминаешь Муавию, радиаллаху анху, проявляя ревность по отношению к сподвижникам пророка, саллиллаху алейхи салляма. И тогда, когда имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, услышал порицание Яхья ибн Ма'ина в сторону имама Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, имам Ахмад стал порицать Яхья ибн Ма'ина, что он порицает кого? Имама Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, сказав, а Ш-Шафии не мог сделать ничего, кроме этого. А затем имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, сказал, о Яхья, оставь его на этом деле. То есть кого? Имама Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля. Ибо поистине ты не разбираешься в этом деле, Яхья, говорит. То есть, имея в виду, в каком деле не разбирался Яхья ибн Ма'ин, рахимахуллаху та'аля, а это в понимании, тонком понимании и в разборе этой темы. То есть, вот этот фик, вот это понимание, которое было у имама Ш-Шафии, рахимахуллаху та'аля, не было у кого? У имама Яхья ибн Ма'ина, рахимахуллаху та'аля. Поэтому, когда ты приводишь какую-то историю и рассказываешь не для того, чтобы унизить и опорочить сподвижника пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, то это является дозволением.